4. Жил-был одинокий старик. Он долго жил совсем один. Тело его было слабым, а разум охвачен дремотой. Он видел сны о своем детстве. «Странно», — говорил он, — «когда так долго живешь один, то детство помнишь так, словно это было вчера. Например, дайте подумать. Помните, как мама раздала нам печенье в прошлом году? Как здорово оно пахло! Печенье в форме медвежат с кусочками чайных листьев. Ну что, стоило мне заговорить о запахе, как вы сразу вспомнили? Замечательный аромат. Радостное предвкушение перед Рождеством, словно это было вчера. Вот так старик мог легко вспомнить свое детство, как ловил рыбу на реке, надев соломенную шляпу, как весело запускал фейерверки на побережье. Эти яркие воспоминания детства были куда приятнее долгих лет, проведенных в страданиях из-за болезни. Он очень любил фейерверки. С приходом лета радостно запускал их с дядей или с детьми по соседству. Стоило ему услышать о фестивале или конкурсе салютов, он непременно направлялся туда, как бы далеко они ни проводились. Ему ничуть не надоедало внимательно следить, не моргая, за взрывающимися в ночном небе красочными огнями. Бум-бум. Звук забавно отдавался у него в животе. Ему нравилось, как разноцветные лучи от рассыпающегося в небе фейерверка, казалось, падали ему на лицо. Все такое замечали. Как лица ваших друзей, смотрящих фейерверки, вдруг становятся черно-белыми. Но этот старик был очень одинок. У него не было друзей, с которыми он мог поиграть, как у вас. Он мог лишь дремать каждый день и вспоминать, как в детстве запускал фейерверки. Грустно, правда? У вас есть друзья, с которыми вы можете играть, а у него никого не было. Давайте это будет нашим секретом. Может, сходим к нему поиграть? Можем взять его любимые фейерверки и поиграть вместе? Хорошо, я придумала, но мы никому не расскажем. Тайком проберемся и удивим его. Представь, как он обрадуется. Он точно будет вне себя от счастья.